северных районах провинции Северный Хамгёнь, которые понесли колоссальный ущерб от большого дождя, впервые наблюдавшегося в истории метеорологической работы после освобождения Кореи, активизируется работа по ликвидации последствий. Весь людской, материальный и технический потенциалы государства мобилизуются и сосредоточиваются на этом фронте. Со стройки улицы Ремён и других ведущих участков 200-дневной трудовой вахты срочно направляются на место ведущей силы. Жители страны, прежде всего представители Кабинета министров, Министерств центральных ведомств, промышленных предприятий и кооперативных организаций, выражают активную готовность участвовать в битве за защиту народа и служение народу, развертываемой по инициативе Трудовой партии Кореи, девиз которой «Народные массы превыше всего». Руководящие работники отрасли транспорта, в том числе железной дороги, тщательно справляются с организацией и командованием в работе, чтобы своевременно перевести стройматериалы, оборудование и строителей.